Глава 19. Три недели спустя ничего не изменилось. Линус видел во снах море и остров с белым песчаным пляжем, цветущий сад и рощу, где пряталась маленькая избушка, обгоревшую дверь погреба и мелодии того дня, когда умерла музыка, смех Люси, бормотание Талии на гномьем языке, померанского шпица в своих руках, горку пуговиц и виверну по имени Теодор. Как Чонси, стоя перед зеркалом, приподнимает фуражку со словами «Добро пожаловать, сэр, добро пожаловать!» Как крылья Фи сверкают на солнце, как Зоя в своей машине мчит по песчаной дороге, и белые волосы развиваются за ее спиной. И, конечно, Артура. Горящий огонь, распахнутые оранжево-золотые крылья, тихую улыбку, знакомый наклон головы. Такие яркие сны. С каждым утром становилось все труднее и труднее вытаскивать себя из постели. Постоянно шел дождь. Небо всегда было свинцово-серым. Линус чувствовал себя бумагой, хрупкой и тонкой. Он одевался, ехал на автобусе до работы, сидел за своим столом, обрабатывая отчет за отчетом. На обед ел вялый салат. Снова работал, ехал на автобусе домой, сидел в кресле, слушая, как поет Бобби Дарин о том, что где-то за морем его кто-то ждет. Он размышлял о своей жизни и удивлялся, как можно было прежде считать ее совершенно удовлетворительной. Все его мысли были окрашены лазурью. Каждый день, приходя в контору, он касался пальцами фотографии на своем столе. Никто больше не требовал ее убрать. Даже мисс Дженкинс ни разу не подошла. И хотя Линус получал один штрафной балл за другим, Гантер радостно строчил в блокноте. Сама она не сказала ему ни слова. Фактически, все его игнорировали. Линуса это устраивало. Он подозревал, что к сложившейся ситуации некоторое отношение имела мисс Бубльгум. У Линуса появилась цель. Он внимательно изучал свои прежние отчеты. Многое из того, что он раньше писал, заставляло его болезненно морщиться. Но он не отступал. «Перемены», — напоминал себе Линус, — «начинаются с нескольких голосов». Возможно, из этого ничего не выйдет, но попробовать стоило. Он собирался как минимум выяснить судьбу некоторых детей, узнать, где они сейчас, и позаботиться о том, чтобы они не остались забытыми. Поэтому он начал тайно забирать отчеты домой. Каждый день понемножку. Убирая очередную папку в портфель, он покрывался холодным потом, уверенный, что сейчас кто-нибудь выкрикнет его имя и обвинит в нарушении закона. Особенно когда начал забирать отчеты, написанные другими инспекторами. Но никто его не окликал. На 23-й день после возвращения с острова стук компьютерных клавиш и гул голосов вновь стихли. В дверях вдруг появилась мисс Бубльгум с папкой в руках. Хлопнув жвачкой, она оглядела ряды столов. Линус спрятался за свой компьютер, не сомневаясь, что она принесла приказ о его увольнении. Мисс Бубльгум прошла к кабинету мисс Дженкинс. Мисс Дженкинс не выразила особой радости при виде мисс Бубльгум и помрачнела еще больше, когда та задала какой-то вопрос. Мисс Дженкинс ответила и указала на столы. Мисс Бубльгум развернулась и пошла между рядами, ритмично покачивая бедрами. Мужчины смотрели ей вслед. Некоторые женщины тоже. У Линуса возник порыв забраться под стол. Едва справился. «Здравствуйте, мистер Бейкер», — весело сказала она. «Это вам». «Здравствуйте», — ответил он, кладя руки себе на колени, чтобы они не дрожали так сильно. Она слегка сдвинула брови. «Я называла вам свое имя?» Он покачал головой. «Дорин». «Рад познакомиться, Дорин». Она положила папку ему на стол. «Подписано только сегодня утром. Линус уставился на папку. Дорин наклонилась к нему ближе. От нее пахло корицей. Она провела пальцем по его коврику для мышки. Потом палец приподнялся и тронул фотографию в рамке. Дорин поцеловала его в щеку теплыми, чуть липкими губами, а затем ушла. Линус едва мог дышать. Он открыл папку. В ней лежал его последний отчет. А внизу были 4 подписи. Чарльз Вернер, Агнес Джордж, Джаспер Пламп, Мартин Роджерс. И красная печать со словами. Рекомендация одобрена. Он перечитал еще раз. Одобрена. Одобрена. Одобрена. Значит, он теперь может... Достаточно ли он подготовился, чтобы осуществить план? Пожалуй, да. Линус встал из-за стола. Стул громко скрижетнул по холодному цементному полу. Все обернулись. Мисс Дженкинс вышла из своего кабинета. Гантер за ней. «Одобрено! Приют не закроют!» Он услышал шум волн. «Мечтаешь сюда попасть?» — шептали они. «Да. Иногда, чтобы мечты стали явью, нужно лишь сделать первый шаг». Линус поднял голову, огляделся по сторонам. «Чем мы занимаемся?» — громко спросил он. Никто не ответил, но Линуса это не смутило. «Для чего мы все это делаем? В чем смысл?» Тишина. «То, что мы делаем, неправильно. Все это неправильно. Мы кормим машину, которая всех нас съест. Не может быть, чтобы я один это видел!» Увы, судя по всему, один. Более храбрый человек, наверное, сказал бы больше. Может, взял бы свой экземпляр правил и положений и швырнул его в мусорное ведро, громогласно заявляя, что пришла пора выбросить правила на помойку. К тому времени мисс Дженкинс велела бы ему умолкнуть. И более храбрый человек сказал бы ей «нет!» Прокричал бы, как прекрасен мир, когда в нем много ярких красок и счастья, и радости. Мир, в котором они все здесь живут, не таков, и они все дураки, если считают иначе. Более храбрый человек залез бы на стол, провозгласил себя командиром Линусом и объявил бы, что пора отправляться на поиски приключений. Они бегали бы за ним, а он прыгал бы со стола на стол. Мисс Дженкинс завопила бы, что он уволен, а он засмеялся бы и ответил, что его нельзя уволить, потому что он уходит сам. Но Линус Бейкер был мягким человеком. Поэтому он взял портфель и положил в него фотографию в рамки. И пошел в сторону выхода. Остальные инспекторы лихорадочно перешептывались. Он шел, высоко подняв голову, почти не задевая столы. И когда он достиг двери, мисс Дженкинс выкрикнула его имя. Он остановился и посмотрел через плечо. «Куда это вы собрались?» — грозно спросила она. «Домой», — просто ответил Линус. «Я еду домой». И вышел из департамента по делам магической молодежи. Навсегда. Шел дождь, а Линус забыл зонтик в офисе. Он подставил лицо серому небу и засмеялся. Когда он вошел в дом, Клёпа воззрилась на него удивленно. Ее можно было понять, ведь еще не наступил даже полдень. «Кажется, я сошел с ума», — сказал ей Линус. «Правда здорово?» Она вопросительно мяукнула, впервые с тех пор, как они покинули остров. «Да», — сказал он, — «да, да!» «Наша жизнь, как понял Линус Бейкер, целиком в наших руках. Каждый день мы делаем большие и маленькие шаги в сторону того, какой она станет». На следующее утро Линус закрыл дверь прежней жизни в надежде на новую. «Опять куда-то едете?» — спросила миссис Клэппер со своего крыльца. «Ага». «Надолго?» Надеюсь, что навсегда». Она вытаращила глаза. «И не вернетесь?» «Нет», — сказал он, и никогда за все свои годы он не был в чем-то сильнее уверен. «Но... А как же ваш дом? Ваша работа?» «Я уволился. А что касается дома... Возможно, ваш внук и его возлюбленный захотят поселиться рядом с вами. Считайте это моим свадебным подарком. Я уезжаю домой». «Так вы и есть дома?» Он покачал головой, поднял с пола переноску каллиопы и чемодан. «Пока нет, но скоро буду». «Вы сошли с ума! И что это вы так вырядились?» Линус оглядел свой наряд. Коричневая рубашка, коричневые шорты, коричневые носки, а на голове — пробковый шлем. Он засмеялся. «Именно так надо одеваться, когда едешь на поиски приключений. Смешно выглядит, да? Но там могут быть каннибалы и плотоядные змеи, и жуки, которые проникают под кожу и изнутри жрут глазные яблоки. Для встречи с такими опасностями вы должны быть одеты как положено. Пока-пока, миссис Клэппер. Не знаю, увидимся ли мы снова. Ваши белки могут вздохнуть спокойно, и я прощаю вас за подсолнухи». Он спустился с крыльца и пошел под дождем, оставляя дом 86 по переулку Гермеса далеко позади. «Отдыхать едете?» — спросил проводник, заглядывая в его билет. «Ясно. До конечной станции. Немного не сезон, а?» Линус смотрел в окно вагона сквозь залитое дождем стекло. «Нет. Я возвращаюсь домой». Спустя 4 часа дождь прекратился. Еще через час Линус увидел в облаках проблески голубого неба. Через 2 часа ему показалось, что он чувствует запах соли в воздухе. Линус был единственным, кто здесь вышел. «О, Боже!» — сказал он, глядя на пустынную дорогу, ведущую от платформы. «Я не продумал детали». Он покачал головой. «Неважно, время не ждет». Он взял чемодан и переноску и пошел к деревне пешком. К тому времени, как вдали показались первые дома, Линус был весь в поту. Лицо горело, а чемодан казался набитым камнями. Когда он, наконец, ступил на тротуар главной улицы, он не сомневался, что вот-вот рухнет. Он уже думал прилечь, возможно, навсегда, когда услышал, как кто-то изумленно произнес его имя. Перед своим магазином с лейкой в руке стояла Хелен. «Привет», — сказал Линус. «Рад вас видеть». Она выронила лейку и бросилась к нему, увидев, как он без сил опускается на свой чемодан. «Вы что, шли пешком?» — спросила Хелен, кладя руки ему на плечи. Рубашка насквозь пропиталась потом. «Спонтанность — не моя сильная сторона». «Вы глупый человек. Восхитительно глупый. Опомнились, да?» Он кивнул. «Полагаю, что да. Или просто лишился рассудка, сам пока не пойму». «Они знают, что вы приезжаете?» «Нет». «Говорю же, спонтанность. У меня с ней пока плохо». «Начало, по крайней мере, положено. Значит, Мерль тоже не в курсе, что вы здесь». Линус поморщился. «Ой, верно, паром. Как же я до острова-то доберусь, да?» Она закатила глаза. «Удивительно, как вам и досюда-то удалось добраться». «Я вытряхнул себя из рутинного мирка», — пояснил Линус. «Он меня защищал, но также и не давал мне жить. Мне не следовало отсюда вообще уезжать». Выражение ее лица смягчилось. «Теперь вы здесь, и это самое главное. К счастью для вас, я мэр. Когда я хочу что-то сделать, оно делается. Посидите тут, мне нужно позвонить». Она поспешила в свой магазин. Линус прикрыл глаза, как он думал на мгновение, но проснулся только когда услышал автомобильный гудок. Он открыл глаза. На дороге перед ним стоял старый маленький грузовичок. Сквозь зеленую краску пробивалась ржавчина. За рулем сидела Хелен. «Ну?» — спросила она. «Собираетесь сидеть тут до ночи?» Линус закинул чемодан в кузов. Каллиопа мурлыкала в своей переноске, когда он ставил ее рядом с собой на длинное сиденье. «Спасибо вам большое. Думаю, я была у вас в долгу. Считайте, что мы в расчете». Грузовик, захрипев, тронулся с места. По радио пела «Дорис Дэй», прося кого-то увидеть ее во сне. Мерль ждал у причала и, как всегда, хмурился. «Я не могу бросать все дела по твоему первому требованию», — раздраженно сказал он Хелен и перевел взгляд на пассажирское место. «Мистер Бейкер!» «Привет, Мерль! Рад тебя видеть!» Как ни странно, это было почти правдой. Мерль от удивления раскрыл рот. «Ну, чего стоишь?» — сказала Хелен. «Опускай мостик!» Тот быстро пришел в себя. «Между прочим, расценки увеличились в 4 раза!» Хелен улыбнулась. «Ох, не смеши меня! Опускай, говорю, мостик!» Мерль побежал к парому. «Кошмарный человек!» — вздохнула Хелен. «Я не стала бы горевать, если бы однажды его унесло в море». «Вот была бы трагедия!» — кивнул Линус. «Но можно устроить». Она удивленно засмеялась. «Ну, мистер Бейкер, не ожидала от вас такое услышать. Вы мне нравитесь. Сейчас отвезем вас домой». Остров выглядел таким же, каким был, когда Линус его покинул. Прошло всего несколько недель, оказалась целая жизнь. Мерль забормотал о том, чтобы Хелен поскорее возвращалась. Она сказала, что вернется, когда сочтет нужным, и что не желает больше слышать от него ни единого слова. Мерль скорчил гримасу, но кивнул. Солнце уже начинало садиться. Хелен ехала по знакомой грунтовой дороге, петляющей по лесу. «Я приезжала сюда пару раз с тех пор, как вы уехали. Увидеть сад и посмотреть, что вы после себя оставили». Он отвернулся к окну. «Ну и как?» «С ними все хорошо. Грустили, конечно. В первый раз я осталась на ужин. Поставили музыку. Они часто вас вспоминали». Линус сглотнул ком в горле. «Ох, вы произвели сильное впечатление на обитателей этого острова». «Они на меня тоже. Интересно, как в жизни случается, правда? Мы находим самые неожиданные вещи, когда их даже не искали». Он только кивнул. В окнах 2-го этажа главного дома горел свет. В садовой беседке светились бумажные фонарики. Сэл, вероятно, сидит за пишущей машинкой. Чонси тренируется перед зеркалом. Физ с Зоей работают в лесу. Теодор, скорее всего, забился под диван. Талия копается в саду. А Люси и Артур у себя в комнате беседуют о философии и пауках. Впервые за много недель Линусу легко дышалось. Хелен поставила грузовик перед домом. «Здесь я вас высажу. Скажите Артуру, что я, как и обещала, приеду в субботу. У них будет что-то вроде приключения». «Они всегда по субботам», — прошептал Линус. «Не забудьте чемодан!» «Я вам очень благодарен. Это я должна вас благодарить. Хотели вы или нет, но вы кое-что здесь изменили. Перемены маленькие, однако начало положено. И я этого не забуду. Ступайте, мистер Бейкер. Вас будут рады видеть». «Просто Линус». Она улыбнулась. «Вылезай из моего грузовика, Линус». Линус вылез, захватив с собой Каллиопу, и достал из кузова чемодан. Хрустя гравием, грузовик отъехал. Линус смотрел ему вслед, пока задние фонари не исчезли в лесу. Каллиопа мяукнула. Он наклонился и открыл ее дверцу. «Только не убегай далеко». Она припустила к саду, Линус вздохнул. «Ну, конечно». И пошел за ней. Он шел по тропинке, пока не услышал бормотание на странном языке. Линус обогнул куст и увидел бородатого гнома. Рядом с гномом сидела Каллиопа. «Привет», — тихо сказал Линус. Плечи Талии напряглись, но она продолжала копать. Он подошел ближе. «Как показали себя в деле новые инструменты?» Она не ответила. «Хелен говорит, что ей очень понравился твой сад. Мол, самый лучший сад из всех, какие она видела». «Что ж», — проворчала Талия, — «все-таки я гном. Я и должна уметь это лучше всех». Он усмехнулся. «Конечно». «Что вы тут делаете?» «Мне не следовало уезжать. Я сделал это только чтобы убедиться, что вы все в безопасности. А теперь...» Талия выпрямилась, воткнула лопату в землю и повернулась к нему. Она плакала. Линус, не колеблясь, подхватил ее на руки. Талия уткнулась в него лицом. Ее борода щекотала ему шею. «Я похороню вас прямо вот тут!» — всхлипывая, сказала она. «Чтобы вы знали, я как раз копала вашу могилу!» «Знаю», — сказал он, поглаживая ее по спине. «Очень благодарен за такую заботу». «Вас никогда бы не нашли! И даже если бы нашли, было бы слишком поздно, от вас остались бы только косточки!» «Давай пока это отложим. Мне нужно сказать вам что-то очень важное». Она всхлипнула. «Хорошо. Но если мне не понравится то, что я услышу, мы вернемся сюда, и вы без споров сами залезете в эту яму». Он расхохотался. «Договорились». Она побежала вперед, Каллиопа за ней. Линус задержался на секунду, вдыхая ароматы сада, слушая волны. Если до этого момента у него и были сомнения, теперь они исчезли. Обогнув угол дома, он вышел из сада. И замер. Все собрались у крыльца. Зоя раздраженно качала головой. Фи была недовольна. Линус надеялся, что она не превратит его в дерево. Или если превратит, то хотя бы не в яблоню. Ему не нравилась мысль, что кто-то может его съесть, когда он даст плоды. Чонси нервно ерзал, будто разрывался между желанием броситься навстречу Линусу и преданностью тем, кто стоял вокруг него. Сэл скрестил руки на груди. Теодор сидел на его плече, склонив голову. Талия вытирала глаза и бормотала по гномье, что ей придется расширить его могилу, поскольку он по-прежнему круглый. Люси стоял впереди всех со странным выражением лица, словно решал то ли обнять Линуса, то ли вскипятить кровь в его венах. Артур стоял позади. И хотя его лицо ничего не выражало, он явно был насторожен. Лишь Каллиопа, казалось, не испытывала проблем. Она громко мяукала, потираясь о ногу Села. Какой дурак мог покинуть это место, полное тепла и ярких красок? Здесь его сердце буквально впервые начало биться. Как можно было все это оставить? «Привет», — тихо сказал Линус. «Рад снова вас всех видеть». Они промолчали. Только Чонси дернулся, и его глаза взволнованно подпрыгнули. «Я не жду, что вы поймете. Я и сам не понимаю. Мне приходилось совершать ошибки, большие и маленькие, но я...» Линус глубоко вздохнул. «Один мудрый человек поведал мне однажды очень глубокую и красивую вещь. Я не сразу понял важность его слов. А он сказал: «Я всего лишь бумага, хрупкая и тонкая. Если поднести меня к солнцу, оно будет светить сквозь меня. На мне напишут, и меня нельзя будет использовать снова. Эти строчки уже история, рассказ. Люди читают, но видят только слова, а не то, на чем они написаны. Я всего лишь бумага. Хотя таких, как я, много, ни одна другая страница на меня не похожа. На мне есть морщинки, во мне есть прорехи. Намочите меня, и я расползусь. Поднесите огонь, и я вспыхну. Сожмите, помнусь, потяните, порвусь. Я всего лишь бумага, хрупкая и тонкая. Глаза Села округлились. «Эти слова застряли у меня в голове», — продолжал Линус. «Они так важны, и вы все так важны». Его голос сорвался, и он покачал головой. «Вам больше не надо бояться департамента по делам магической молодежи. Это место — ваш дом, и таким он должен остаться. Вы будете жить здесь, сколько захотите. И если у меня все получится, другие, такие как вы, тоже получат надежное пристанище». Талия и Фи выдохнули. У Чонси отвисла челюсть. Люси широко улыбнулся. Теодор расправил крылья и что-то проверещал. Сел опустил руки. Зоя склонила голову набок. Артур остался как был. Этого было недостаточно, Линус понимал, и выдал все, что у него осталось. «Вы замечательные. И хотя большую часть жизни я провел в мире, где вас не было, я не хочу впредь жить в этом мире. Все началось с солнца и тепла. Потом я увидел море. Затем этот остров, таинственный и чудесный. Но именно ваши сердца даровали мне покой и радость, которых я не знал прежде. Вы дали мне смелость и цель в жизни. В департаменте прислушались к моим словам. Но именно вы научили меня тому, что нужно сказать. Мы не одни. Мы есть друг у друга. Если вы меня примете, я хотел бы здесь остаться. Навсегда». Все молчали. Линус нервно потер затылок, не зная, что делать дальше. «Погодите-ка, мистер Бейкер», — сказал Люси. Он повернулся к остальным и поманил их к себе. Дети сгрудились, склонили друг к другу головы и принялись яростно шептаться. Зоя спрятала усмешку, прикрыв рот ладонью. Артур не отводил взгляда от Линуса. Линус понимал, что подслушивать невежливо, но все же пытался. Детей, казалось, не заботило, что у него вот-вот случится разрыв сердца. Они продолжали держать свой совет. В какой-то момент Люси провел пальцем по горлу, закатил глаза и высунул язык. Талия согласно кивнула. Чонси вроде сказал что-то о каннибалах. Теодор щелкнул челюстями. Фи бросила на Линуса свирепый взгляд через плечо. Сел что-то прошептал, и дети посмотрели на него с обожанием. «Итак, все согласны?» — спросил Люси. Дети закивали. Говорить начал Люси. «Кому-нибудь известно, что вы здесь?» Линус помотал головой. «Чтобы мы могли вас убить, и никто не узнал». «Ясно. Только я хотел бы обойтись без убийства». «Конечно, хотели бы», — сказал Люси. «Но у нас есть условия». «Слушаю». «Весной будете помогать мне в саду», — сказала Талия. «Согласен». «Один день в месяц вы будете проводить со мной и Зоей в лесу», — сказала Фи. «Согласен». «Будете отдавать мне свои вещи в стирку», — сказал Чонси. «Если хочешь». «И давать мне за это чаевые». «Конечно». Теодор чирикал и щебетал, тряся головой. «Все пуговицы, какие я смогу найти», — согласился Линус. «И мы будем звать тебя Линусом», — сказал Сел. В глазах у него защипало. «Я буду счастлив». Люси дьявольски ухмыльнулся. «И ты станешь со мной танцевать. А когда мне будут сниться кошмары, ты будешь приходить и утешать меня». «Да, да, конечно. Я сделаю для вас что угодно». Люси спросил серьезно. «Почему ты от нас уехал?» Линус опустил голову. «Не потеряешь — не найдешь. Иногда трудно понять, что тебе действительно нужно. И потом я должен был стать вашим голосом. Рассказать, какие вы есть, тем, кто вас никогда не видел. «Дети», — наконец заговорил Артур, — «ступайте в дом и помогите Зое с ужином. Мне нужно поговорить с мистером Бейкером». Сразу раздался хор недовольных голосов. «Живо!» Люси всплеснул руками. «Поцелуй уже его, и пойдем в дом все вместе! Взрослые такие медлительные!» Зоя подавила смех. «Пойдемте, дети. Мы будем готовить ужин и, конечно же, не станем подглядывать в окно». «О-о-о!» — сказала Талия. «Я поняла! Да, пойдем подглядывать, то есть готовить ужин». Они поднялись по ступенькам. И все сразу же появились в окне, безуспешно пытаясь прятаться за шторами. Даже Зоя. Линус так их всех любил. Над головой начали зажигаться звезды. Синее-пресинее небо подернулось оранжевым и розовым. Кричали морские птицы, волны бились о скалы. Линус ждал. «Почему только сейчас?» — тихо спросил Артур. «Я вернулся на работу. Думаю, что поступаю правильно. Я представил результаты своей инспекции чрезвычайно высокому руководству». Он помолчал, вспоминая. «Представил» — не совсем верное слово. «Я выдал им по первое число». Губы Артура дрогнули. «В самом деле?» «Я и не знал, что на такое способен». «Почему ты это сделал?» Линус развел руками. «Ну, из-за того, что я здесь увидел и узнал. Поездка меня изменила. И не понимал, насколько она меня изменила, пока не уехал. Пока не лишился возможности завтракать на кухне вместе с вами. Или слушать твои уроки и твои философствования. Или отправляться на поиски приключений в дурацком наряде». «В том наряде, в который ты одет сейчас?» Линус поправил на себе рубашку. «Привыкаю. В общем, я уехал, потому что боялся что-то менять. Но теперь не боюсь». Артур кивнул. «А приют?» «Я дал рекомендацию оставить приют открытым, и они это одобрили». «А что говорил по поводу других приютов?» Линус замялся. «Я сделал кое-что незаконное. Украл несколько папок. Пожалуй, даже больше, чем несколько. У меня есть идеи. Правда, получится не сразу». «Ну, Линус Бейкер, ты меня удивляешь. Воровство? Как нехорошо». «Да, сами виноваты. Вы меня испортили». Линусу показалось, что он увидел вспышку огня в глазах Артура. «И я ушел из департамента». «Почему?» «Я перестал чувствовать, что там мое место». «А где твое место, Линус?» Собравшись с духом, Линус Бейкер сказал. «Здесь. С тобой. Если хочешь. Попроси меня снова, пожалуйста. Попроси меня остаться еще раз». Артур кивнул. Откашлялся и хрипло произнес. «Линус». «Да, Артур». «Останься. Здесь. С нами. Со мной». Линус едва мог дышать. «Да. Навсегда. Для них. Для тебя. Для...» Он даже не заметил, как Артур подошел вплотную. Теплые руки обхватили его лицо, губы прижались к его губам. Ему казалось, что он горит изнутри. Линус положил руки поверх рук Артура, удерживая их на месте. Тысячи любовных песен, которые он прослушал за свою жизнь, не подготовили его к тому, что на самом деле чувствуешь в такой момент. Артур отстранился с улыбкой, когда Линус начал бешено целовать его подбородок и щеки, его нос и лоб. Артур опустил руки и обнял Линуса. В доме зааплодировали дети, когда они начали покачиваться в танце под лучами заходящего солнца. «Прости, что я уехал», — прошептал Линус. Артур крепче прижал его к себе. «Глупый, очаровательный человек. Тебе не за что просить прощения. Ты боролся за нас. Разве я могу на тебя сердиться? Ты очень дорог мне». Линус чувствовал, как успокаивается его сердце. Они продолжали покачиваться под песню, слышную им одним. Солнце скользнуло за горизонт. Все было хорошо в этом крошечном уголке мира. «Мечтаешь сюда попасть?»